Мираж номер 13. Контроль. Сотрудников и процессы необходимо контролировать. Why do we have to have control? Зачем нам нужен контроль? Is it because organizations believe that all of their people are stupid? Потому что все компании считают, что их сотрудники глупы? Is it because organizations believe all their people are bad? Или потому что компании считают, что все их сотрудники плохи? Well, obviously not all your employees can be bad and stupid. Не может быть такого, чтобы все ваши сотрудники были глупы и плохи. Because admitting that would be admitting that you're dumb because you hired them. Потому что если вы признаете это значит, что вы признаете, что наняли всех этих людей. Well, then why do we need control? И тогда я повторяю вопрос, зачем же нам контроль? That's a very good question. Это очень хороший вопрос. Again, like organization, don't misunderstand me. Поймите меня правильно, так же, как и в случае с организацией. I'm not suggesting that we don't have standards. Я не предлагаю избавиться от стандартов. I'm not suggesting we don't have guidelines. Я не предлагаю избавиться от основных руководящих линий. And I'm not suggesting we don't hold our people accountable and responsible to certain results. И я не предлагаю избавить наших сотрудников от ответственности за результаты. Okay, I'm cheating here a little bit. Да, отчасти я здесь немного жульничаю. Just like organization, this one doesn't apply 100%. Потому что, как и организация, это не на 100% мираж. At the same time, I want you to consider this. Но в то же время вот чего нельзя забывать. How often do your control systems slow things down? Насколько часто ваши системы контроля замедляют процессы? And how often do your control systems keep things from happening? И насколько часто ваши системы контроля мешают чему-то великому сбыться? Here's my suggestion. Вот мое предложение. Take a look at your control process. Проанализируйте свои процессы контроля. And ask yourself this. И задайте себе вот какой вопрос. Are you controlling? Контролируете вы? Or are you guiding? Или ведете вперед? I really don't believe our job as managers should be that of a policeman. Я считаю, что мы как менеджеры не должны превращаться в полицейских. Rather, it should be that of a coach. Мы должны стать скорее тренерами. If I'm coaching you, если я вас тренирую, I'm mentoring. Я становлюсь вам наставником. I'm guiding. Я веду вас вперед. I'm leading. Я направляю вас. But if I'm controlling you, а если я вас контролирую, I'm using fear. Я основываю все на страхе. And power in a negative way. На влиянии в самом негативном понимании. That can't possibly motivate employees. И это не может мотивировать сотрудников. And ultimately, I don't think that's going to satisfy our customers either. И это не может удовлетворить наших клиентов. So with this mirage, I only ask you to consider the following. Поэтому в данном мираже я хочу попросить вас только об одном. How can we control less? Посмотрите, как вы можете контролировать меньше. And empower our employees more. И давать своим сотрудникам больше свободы. So they can produce more dynamic results. Чтобы они приносили вам больше результатов.